Айзек Азимов. Стальные пещеры. Глава 12. Мнение эксперта. Иллайдж Бейли устало кивнул комиссару Джулиусу Эндерби, когда тот вошел в комнату. Комиссар взглянул на часы и проворчал. «Вы что, провели здесь всю ночь?» «Ничего подобного», — отозвался Бейли. Комиссар понизил голос. «Что-нибудь произошло?» Бейли покачал головой. «Я думал, что, пожалуй, недооценивал вероятность беспорядков», — начал комиссар. «И если что-то такое...» «Ради бога, комиссар», — сказал сдержанно Бейли. «Если бы что-нибудь случилось, я бы вам сказал. Все в полном порядке». «Хорошо, хорошо». С этими словами комиссар скрылся за дверью, за которой его ждало полное уединение, достойное его высокого положения. «Он-то, наверное, неплохо выспался», — подумал Бейли, посмотрев ему вслед. Бейли принялся сочинять рапорт, в котором не будет и строчки о событиях двух последних дней. Однако слова, которые он выстукивал пальцем, расплывались и прыгали у него перед глазами. Постепенно до него дошло, что у стола кто-то стоит. Бейли поднял голову. «В чем дело?» – спросил он. Перед ним стоял Эр Сэмми. «Личный лакей Джулиуса», – подумал он. «Все-таки неплохо быть комиссаром». «Комиссар хочет вас видеть, Лайдж». «Говорит немедленно», — сказал Эр Сэмми со своей дурацкой улыбкой. «Он только что меня видел. Передай ему, что я зайду позже», — отмахнулся от него Бейли. «А он говорит немедленно», — повторил Эр Сэмми. «А я говорю, отправляйся». Робот попятился, повторяя. «Комиссар хочет вас видеть немедленно, Лайдж. Говорит немедленно». «О, дьявол», — процедил Бейли сквозь зубы. «Иду, иду». Он встал из-за стола и направился к кабинету. Эр Сэмми замолчал. «Черт возьми, комиссар!» – начал Бейли с порога. «Не посылайте вы, наконец, за мной этого идиота!» «Садитесь, садитесь, Лайдж!» – только и сказал комиссар. Бейли сел, уставившись на него. «Может быть, он несправедлив к старине Джулиусу? Может, старик вовсе не спал всю ночь? Вид у него был довольно измученный». Комиссар постукивал пальцем по лежащей перед ним бумаге. «Вот запись о вашем разговоре с неким доктором Джерригеллом из Вашингтона, который вы вели по изолированному лучу». «Верно, комиссар». «Естественно, что записи самого разговора нет, так как луч изолированный. О чем у вас шла речь?» «Мне нужны дополнительные сведения». «Он, кажется, ведь специалист по робототехнике». «Совершенно верно». Комиссар выпятил нижнюю губу и стал вдруг похож на обиженного ребенка. «Но зачем вам это? Каких еще сведений вам не хватает?» «Я и сам не знаю, комиссар. Просто у меня такое ощущение, что материал о роботах может помочь расследованию». Бейли замолчал, не желая вдаваться в подробности. «Я бы этого не делал, Лайдж. Нет-нет, по-моему, это неразумно». «Почему вы против, комиссар?» «Чем меньше народу знает об этом, тем лучше. Я не буду посвящать его в детали, естественно». «И все же это ни к чему». У Бейли и так было гнусно на душе, а потому он не стал сдерживаться. «Вы мне приказываете не встречаться с ним?» «Нет-нет, поступайте, как знаете. Вы ведете расследование, а не я. Только...» «Только что?» Комиссар покачал головой. «Ничего. А где этот... Вы знаете, кого я имею в виду?» Бейли знал. «Дэниел все еще работает с картотекой». Комиссар помолчал немного, а затем сказал. «Что-то медленно у нас идут дела, знаете ли». «Да никак пока не идут. Но могут пойти». «Ну вот и отлично», — сказал комиссар. Но по его лицу не видно было, чтобы он сказал то, что думал. Когда Бейли вернулся к своему столу, там его уже ждал Эр Дэниел. «Ну, а у вас какие новости?» — ворчливо произнес Бейли. «Я закончил первую общую проверку картотеки, партнер Иллайдж, и обнаружил двух из тех, кто вчера нас преследовал. Кроме того, эти же двое участвовали в инциденте у обувного магазина». «Покажите-ка мне их». Эр Дэниел положил перед Бейли две карточки, размером с почтовую марку каждая. Их поверхность была сплошь усеяна точечным шифром. Затем робот достал портативный дешифратор и вложил одну из карточек в предназначенный для этого паз. Точки шифра обладают электропроводными свойствами, отличными от свойств самой карточки. Поэтому электрическое поле, проходящее через карточку, особым образом преобразуется, в результате чего на небольшом экране аппарата возникают цепочки слов. Если бы не код, эти слова заняли бы несколько страниц бумаги стандартных размеров. И если бы не дешифратор утвержденного полицейского образца, понять их было бы невозможно. Бейли безучастно просматривал материал. Первым оказался Фрэнсис Клуссар, 33 лет, арестован 2 года назад. Причина ареста – подстрекательство к мятежу. Служащий компании «Нью-Йорк Ист». Домашний адрес такой-то, родители такие-то, цвет волос и глаз, особые приметы, образование, послужной список, психологический тип, тип конституции, дополнительные сведения и, наконец, номер 3 опознавательных снимков в галерее мелких преступников. Вы проверили фотографию? Да, Элайдж. Вторым был Герхард Пауль. Бейли посмотрел данные о нем и сказал: «Все это не то». «Я с вами не согласен», – возразил Эр Дэниел. «Если существует организация землян, способных на убийство, то они ее члены. Разве это не очевидно? Не следует ли допросить их?» «Мы ничего от них не добьемся». «И тот, и другой были как в магазине, так и в столовой. Они не могут отрицать это». «Находиться там еще не преступление. Кроме того, они могут отрицать это. Скажут, что не были там. Вот и все. Как доказать, что они лгут?» «Но я их видел». «Это не доказательство», — рассердился Бейли. «Ни один суд, если бы даже до этого дошло дело, не поверит, что вы можете запомнить 2 лица из миллиона». «Конечно». «Ну-ка скажите им, кто вы такой? Стоит вам только признаться, и вы больше не свидетель. Ни один законный суд на земле не признает вашего брата». «Значит, вы передумали?» — заметил Эр Дэниел. «Что передумал?» «Вчера в столовой вы сказали, что их не нужно арестовывать. Вы сказали, что коль скоро я помню их лица, их можно арестовать в любой момент». «Верно, сказал глупость», — признался Бейли. «Я просто обалдел тогда. Это невозможно». «Даже из психологических соображений? Они ведь не знают, что у нас нет доказательств их причастности к заговору». «Слушайте», — произнес нервничая Бейли, — «через полчаса сюда из Вашингтона прибудет доктор Джерригел. Вы можете подождать, пока я с ним не переговорю? Можете?» «Я подожду», — сказал Эр Дэниел. Энтони Джерригел оказался аккуратным и весьма вежливым человеком среднего роста, и по виду никак нельзя было сказать, что имеешь дело с лучшим знатоком робототехники на Земле. Он опоздал почти на 20 минут и стал приносить свои глубокие извинения. Побелевший от томительного ожидания Бейли не очень-то вежливо отмахнулся от его извинений. Он проверил, оставлена ли за ним комната для совещаний Д, подтвердил распоряжение о том, чтобы в течение часа их никто не беспокоил, и повел доктора Джерригела и Эр Дэниела через коридор по трапу к двери одного из кабинетов, защищенных от лучей подслушивателя. Прежде чем приступить к делу, он тщательно проверил изоляцию стен, прислушиваясь к низкому гудению пульсометра, который он держал в руке. Малейшее изменение тона пульсометра указывало бы на неплотность защитной оболочки. Он направил его также на потолок, пол и особенно тщательно на дверь. Изоляция была в полном порядке. Доктор Джерригел слегка улыбнулся. Он производил впечатление человека, который никогда не улыбался более чем слегка. Одет он был с аккуратностью, которую не назовешь иначе, как педантичной. Его седые волосы были гладко зачесаны назад, а румяное лицо, казалось, было только что вымыто. Он сидел, чопорно выпрямив спину, будто еще в детстве от постоянных материнских наставлений о том, как надо сидеть, его хребет навсегда принял это положение. «Начало довольно устрашающее, мистер Бейли», — сказал он. «Дело серьезное, доктор. Мне нужны сведения о роботах, которые можете дать, пожалуй, только вы. Все, о чем мы будем здесь говорить, является государственной тайной, поэтому власти надеются, что, покинув это помещение, вы забудете, о чем здесь шла речь». Бейли взглянул на свои часы. Легкая улыбка мгновенно слетела с лица эксперта по робототехнике. «Позвольте объяснить, почему я опоздал?» Это, видимо, не давало ему покоя. «Я решил не лететь самолетом. Я подвержен воздушной болезни». «Очень жаль». Бейли последний раз взглянул на пульсометр и, убедившись, что точность установки его не изменилась и что он работает нормально, отложил прибор в сторону и сел. «Точнее сказать, я начинаю нервничать. Легкий приступ агорафобии. Так, ничего особенного. Но факт есть факт. Вот я и решил добираться экспрессами». «Агорафобия?» – с внезапным интересом переспросил Бейли. «У меня это прозвучало серьезнее, чем следовало бы», – поспешно сказал эксперт. «Такое чувство вы испытываете в самолете. Вам когда-нибудь приходилось летать, мистер Бейли?» «Несколько раз». «Тогда вы меня поймете. Это ощущение, будто вокруг вас ничего нет. Будто от пустоты, от воздуха вас отделяет тонкая полоска металла. Ужасно неприятно». «Значит, вы ехали экспрессом?» «Да. Прямо из Вашингтона в Нью-Йорк?» «О, пустяки. С тех пор, как открыли туннель Балтимора в Филадельфии, это не составляет труда». Так оно и есть. Хотя Бейли не доводилось пользоваться этим видом транспорта, он знал, что такая возможность существует. За последние два столетия Вашингтон, Балтимора, Филадельфия и Нью-Йорк разрослись настолько, что почти соприкасались друг с другом. Эта часть восточного побережья даже получила официальное название – район четырех городов. Находятся даже сторонники объединения их в один сверхгород. Бейли не нравилась эта идея. Один Нью-Йорк и то едва поддается централизованному управлению. А город с населением более 50 миллионов человек просто рухнет под собственным весом. «Беда в том, – продолжал доктор Джерригел, – что я опоздал на экспресс в Честере и из-за этого потерял столько времени. А потом вышла заминка с получением временного ордера на комнату. Вот почему я и задержался». «Не беспокойтесь, доктор. Все, что вы рассказали, весьма интересно. Раз уж вы так не любите самолеты, что бы вы сказали относительно прогулки пешком за пределами города, доктор Джерригел?» «Это еще зачем?» – спросил тот с удивлением и опаской. «О, я вовсе не предлагаю вам такую прогулку. Мне просто хотелось узнать, по душе ли вам сама идея?» «Она мне далеко не по душе». «Допустим, что вам пришлось бы выйти ночью из города и пройти пешком расстояние около мили». «Не думаю, чтобы меня удалось уговорить». «Ни под каким видом?» «Ну, если бы от этого зависела моя жизнь или жизнь моих близких...» У него был растерянный вид. «Но объясните же мне, в чем дело, мистер Бейли?» «Я объясню. Совершено серьезное преступление. Убийство, которое вызывает глубокое беспокойство. Я неволен посвящать вас в детали. Существует, однако, версия, по которой убийца, чтобы совершить преступление, должен был пересечь открытое пространство, притом ночью и без сообщников. Мне любопытно узнать, кто бы мог на это решиться». «Ни один из тех, кого я знаю», – пожал доктор Джерригел плечами. «И, конечно, не я сам. Разумеется, среди миллионов людей можно найти несколько безумцев». «То есть, по вашему мнению, маловероятно, чтобы человек мог решиться на это?» «Да, разумеется». «Иными словами, если существует другая версия преступления, другая приемлемая версия, то ее следует рассмотреть?» Доктор Джерригел выглядел еще более растерянным, но сидел по-прежнему строго выпрямившись и аккуратно сложив на коленях свои холеные руки. «А у вас есть такая версия?» – поинтересовался он. «Да. Мне кажется, что для робота, например, не составит никакого труда пересечь открытое пространство». «О, дорогой сэр!» – вскочил доктор Джерригел. «В чем дело? Не хотите ли вы сказать, что преступление совершил робот?» «Вот именно. Убийство? Человека?» «Да. Пожалуйста, сядьте, доктор». Специалист по робототехнике повиновался. «Мистер Бейли, речь идет о двух поступках. О том, чтобы пересечь открытое пространство, и об убийстве. Человек способен на последнее, но едва ли решится на первое. Робот же без труда совершит первое, но никогда второе. Заменяя маловероятную версию невероятной, вы...» «Невероятной? Это очень сильно сказано, сэр». «Вы слышали о первом законе робототехники, мистер Бейли?» «Конечно. И даже могу его процитировать. робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Бейли вытянул руку и продолжал. Почему нельзя построить робота без первого закона? В чем святость этого закона? Доктор Джерригел окончательно растерялся и промямлил. Что вы, мистер Бейли? Я жду ответа. Если вы хоть сколько-нибудь знакомы с робототехникой, мистер Бейли, то вам должно быть известно, какая гигантская задача создать позитронный мозг, как с точки зрения математики, так и электроники. Я представляю себе это, сказал Бейли. Он хорошо помнил посещение одного из заводов по производству роботов, где он был по делу. Он видел их книгофильмотеку. Каждый из книгофильмов содержал в себе математический анализ позитронного мозга одного определенного типа. Несмотря на сжатость изложения, до просмотра такого фильма уходит в среднем не менее часа. Но даже если изготавливать мозг по самым строгим техническим условиям, то и тогда один мозг будет отличаться от другого. Насколько понимал Бейли, здесь действует принцип неопределенности Гейзенберга. А это значит, что каждый фильм снабжается приложениями, в которых даются различные варианты. Да, нелегкая эта работа, что верно, то верно. Тогда, значит, вы понимаете, продолжал доктор Джерригел, что сконструировать новый позитронный мозг, даже если в него вводятся мелкие усовершенствования, дело весьма сложное, и за ночь с ним не справиться. Обычно на это уходит до года работы всего научного персонала завода средних размеров. Но и им бы никогда не справиться с этим, не сумеем и добиться стандартизации принципиальных схем, которые ложатся в основу дальнейших разработок. Фундаментальная теория стандартных схем включает в себя три закона робототехники. Первый закон, который вы только что процитировали. Второй закон, который гласит, робот должен повиноваться командам человека, кроме тех команд, которые противоречат первому закону. И третий закон – робот должен заботиться о собственной безопасности, поскольку это не противоречит первому и второму законам. Эр Дэниел, который, по всей видимости, внимательно прислушивался к разговору, вежливо обратился к Бейли. «Простите меня, Элайдж, но я хотел бы убедиться, что правильно понял доктора Джерригела. Вы хотите сказать, сэр, что любая попытка создать робота, позитронный мозг которого не учитывал бы три закона, будет связана прежде всего с разработкой новой фундаментальной теории, а на это, в свою очередь, уйдет много лет. У доктора Джерригела был очень довольный вид. Именно это я и имел в виду, мистер. Бейли помешкал немного, а потом вежливо представил Эр Дэниела. Это Дэниел Олива, доктор Джерригел. Добрый день, мистер Олива. Робототехник протянул руку и пожал руку Эр Дэниела. На мой взгляд, разработка теории позитронного мозга, в которой не были бы заложены основные положения трех законов, и создание приемлемой модели такого мозга, заняла бы не менее 50 лет. «И никто никогда не брался за это?» – спросил Бейли. «За несколько тысяч лет, что мы строим роботов? Неужели за все это время ни у кого не нашлось 50 лет?» «Конечно нет», – ответил ученый. «Да и едва ли кто-либо брался за это». Трудно поверить. Из любопытства человек пойдет на что угодно. Но он не пошел на создание подобного робота. Человеческая раса обладает сильным комплексом Франкенштейна. Какого комплекса? Франкенштейна. Это название взято из одного медиевального романа, в котором робот напал на своего создателя. Мне не довелось его читать, но это к делу не относится. Я хочу сказать лишь одно. Без первого закона роботов просто не создают. И даже нет теории такого робота. Насколько я знаю, а знаю я довольно много, заметил он не без самодовольства, такая теория не существует в природе. С другой стороны, робот, оснащенный первым законом, не может убить человека, требовал подтверждения Бейли. Никогда. Если это не произошло по чистой случайности, или от этого не зависела жизнь двух или более человек. В обоих случаях возникший позитронный потенциал нанесет мозгу непоправимый вред. Хорошо. Так обстоят дела на Земле, верно? Да, конечно. А как насчет внешних миров? Выражение самодовольства постепенно сходило с лица доктора Джерригела. «Увы, мистер Бейли, я не могу утверждать наверняка, но убежден, что если бы они разработали конструкцию или хотя бы построили математическую модель такого мозга, нам стало бы об этом известно». «Вот как! Тогда проследим еще одну мысль, если вы не возражаете, доктор Джерригел». «Нет-нет, что вы!» Он беспомощно посмотрел сначала на Бейли, а потом на Эр Дэниела. «Раз вы считаете, что это так важно, я буду рад помочь вам, чем смогу». «Благодарю вас, доктор. Мой вопрос заключается в следующем. Зачем создавать человекоподобных роботов? Я с ними сталкивался всю жизнь, но только сейчас сообразил, что не знаю, чем оправдать их существование. Иными словами, зачем роботу иметь голову и 4 конечности? Почему он должен походить на человека?» «То есть вы хотите сказать, почему он не несет функциональных признаков, как любая другая машина?» «Совершенно верно», — подтвердил Бейли. «Почему?» На губах доктора Джерригела появилась легкая улыбка. «Дорогой мистер Бейли, вы родились слишком поздно. Это было главной темой первых работ по робототехнике, а полемика развернулась тогда просто страшная. Если вы пожелаете ознакомиться со взглядами функционалистов и антифункционалистов, я могу порекомендовать вам историю робототехники Хэнфорда. Математика там сведена к минимуму. Думаю, вам будет интересно». «Я разыщу ее», — терпеливо сказал Бейли. «А пока, быть может, вы все-таки объясните мне вкратце». «Решение было принято из соображений экономического порядка. Посудите сами, мистер Бейли. Если бы вы управляли фермой, стали бы вы приобретать трактор с позитронным мозгом, косилку, сеялку, доильную установку и так далее, все с позитронным мозгом? Или купили бы обычные машины и механизмы и приставили к ним одного робота с позитронным мозгом? Учтите, при этом вторая альтернатива в 50 или 100 раз дешевле. Но зачем все-таки придавать ему вид человека? Потому что человеческая фигура самая совершенная из всех форм, существующих в природе. Человек, мистер Бейли, не специализированное животное, за исключением, быть может, его нервной системы и некоторых других признаков. Если вам нужна конструкция, способная выполнять и довольно хорошо выполнять самые разнообразные функции, вам не найти лучшей, чем человеческая фигура. Все рычаги и педали управления автомобилем, например, имеют такую форму и расположены таким образом, чтобы человеку было удобно ими манипулировать. Даже такие простые предметы, как стулья и столы, ножи и вилки, делаются с учетом формы и размеров человеческого тела и приспособлены для служения человеку. Поэтому проще создать человекоподобного робота, чем радикально изменить самую суть вещей, которыми мы пользуемся. Понятно. В этом есть смысл. Верно ли, доктор, что на внешних мирах роботы гораздо больше походят на человека, чем наши? Я полагаю, что это так. А они могут изготовить робота, которого в обычных условиях совсем не отличишь от человека? Доктор Джерригел поднял брови и задумался. Видимо, да, мистер Бейли. Правда, это обошлось бы очень дорого и вряд ли бы окупилось. Ну, а мог бы такой робот, настаивал Бейли, ввести в заблуждение вас? Робототехник негромко хихикнул. О, любезный мистер Бейли, я сомневаюсь. В самом деле, ведь не только внешний вид отли... Доктор Джерригел оборвал себя на полуслове. Затем он медленно повернулся к Эр Дэниелу, и его румяное лицо стало мертвенно-бледным. «Не может быть!» – прошептал он. «Не может быть!» Он протянул руку и осторожно притронулся к щеке Эр Дэниела. Эр Дэниел не пошевельнулся и продолжал спокойно взирать на ученого. «Боже правый!» – с надрывом произнес доктор Джерригел. «Так значит, вы робот?» «Вам понадобилось немало времени, чтобы заметить это», — сухо констатировал Бейли. «Я и не предполагал. Ни разу не видел такого. Изготовлен на внешних мирах?» «Да», — сказал Бейли. «Теперь все ясно. Манера держаться, его речь. Он не идеальное подобие человека, мистер Бейли». «Все же неплохо сделано, а?» «О, потрясающе! Ведь с виду не скажешь, что это подделка. Я чрезвычайно вам признателен, что вы свели меня с ним. Можно осмотреть его?» Специалист по робототехнике нетерпеливо вскочил с места. «Простите, доктор», — предупреждающий поднял руку Бейли. «Одну минуту. Сначала поговорим об убийстве». «Значит, оно было в самом деле?» Доктор Джерригел не скрывал своего глубокого разочарования. «А я-то решил, что вы все это выдумали, чтобы отвлечь меня и посмотреть, как долго удастся меня дурачить». «Это не выдумка, доктор Джерригел. Теперь послушайте. Вот создается такой робот, как этот. Его назначение во всем походить на человека. Не должен ли его мозг как можно ближе соответствовать человеческому?» «Разумеется, должен». «Очень хорошо. Разве не может в нем отсутствовать первый закон? Что, если его опустили случайно? Вы сами сказали, что теории такого мозга не существует. А раз так, то конструкторы могли бы создать его без первого закона. Они просто не знали, чего опасаться». Доктор Джерригел энергично замотал головой. «Нет, невозможно». «Вы уверены в этом?» «Впрочем, мы можем проверить второй закон. Дэниел, дайте мне бластер». Бейли не сводил глаз с робота. На всякий случай он положил руку на рукоятку своего бластера. «Пожалуйста, Элайдж», — спокойно сказал Эр Дэниел и протянул ему бластер прикладом вперед. «Детектив не имеет права расставаться с оружием. Робот же вынужден подчиняться человеку», — заметил Бейли. «За исключением тех случаев, мистер Бейли», — вставил доктор Джерригел, — «когда это ведет к нарушению первого закона». «Знаете ли вы, доктор, что Дэниел направил свой бластер на группу невооруженных мужчин и женщин и грозился открыть огонь?» «Но я не открыл», — сказал Эр Дэниел. «Не отрицаю, но угроза сама по себе — факт необычный. Вы согласны, доктор?» Доктор Джерригел закусил губу. «Чтобы дать ответ, мне нужно знать все подробности. Звучит это необычно». «Тогда слушайте. Эр Дэниел был там, когда совершилось убийство. И если допустить, что житель Земли не мог перейти пространство, унося с собой оружие, то Эр Дэниел и только Эр Дэниел из всех, кто там присутствовал, мог спрятать это оружие». «Спрятать оружие?» – переспросил доктор Джерригел. «Я вам объясню. Бластер, которым совершено убийство, обнаружить не удалось. Место преступления было тщательно обследовано, но его там не оказалось. Не мог же он раствориться в воздухе? Существует лишь одно место, где его могли спрятать, и которое никто не удосужился проверить». «Какое место?» – спросил Эр Дэниел. Бейли вынул свой бластер и решительно направил его на робота. «Ваш пищевой мешок», – сказал он. «Ваш пищевой мешок, Эр Дэниел».